5 апреля 1866 года. Сегодня случилось великий грех, и это выпало на мою долю. Позорный день начался, как всегда. Проснулся обычно в 6 утра. Последние дни просыпаюсь не в настроении. Через полторы недели стукнет 49. В следующем году подумать страшно. Полвека. Совсем стариком делаюсь. Кто первым уступит возрасту? Разум или тело? И если мозг ослабеет раньше, чем желудок и ноги, сам ты этого не поймешь. Помню, первые мысли о смерти сразило в 11 лет. Был день моего рождения, и вдруг понял, что эти 11 лет может быть шестая и даже пятая часть моей жизни. Еще каких-то 5-6 таких частей, и меня не будет. Как я рыдал тогда! Однако сегодняшним утром проснулся непривычно радостным. Знал, на прогулке в летнем саду. Здесь и в дальнейшем пояснение в скобках, сделанное издателем, непременно увижу ее. Встав каким-то странным взглядом постороннего, оглядел свое жилище, будто чувствовал, что, возможно, не увижу всего этого больше. Среди бесчисленных комнат выбрал для себя эту, небольшую, с видом на адмиралтейство. В этой комнате при отце провел юношеские годы, став императором, решил в ней остаться. Она служит мне сразу и кабинетом, и спальней. Большой стол, на столе фотографии семьи. Милые лица смотрят на меня, когда работаю. Колонны с занавесью отделяют кабинет от походной кровати, на которой я сплю. На такой же кровати спал отец. Он говорил: «Россия есть государство военное, и ее император должен спать на походной постели». Пришел Адлерберг, министр двора, сообщил, что картины выставлены в гербовом зале. Эти парадные портреты нашей семьи, сосланные предками по разным причинам, в дворцовый подвал. Некоторые полтора столетия прозябали в темноте. И сейчас, к десятилетию моего царствования, я придумал устроить в Эрмитаже выставку этих опальных портретов. После ухода Адлерберга тотчас вызвал Дюваля. Дюваль — отцовское наследство. Искалечил ногу во время Крымской войны. Отец пригрел его во дворце и сделал дворцовым комендантом. Вечером после чаю привезете княжну. «В ту комнату, Ваше Величество!» Я сделал строгое лицо, и он потерялся. Я пояснил. «Вместе с княжной я буду смотреть картины в гербовом зале». Бедный Дюваль. Он не понимает моих отношений с этой безумной девушкой, точнее, безумных отношений с безумной девушкой. За походной кроватью потайной ход в ту комнату на третьем этаже, куда обычно старина Дюваль приводит. Дюваль молча положил передо мной письмо. Сашенька Д. просила дозволения увидеться. Начал думать, как избежать. Но оказалось поздно. Ваше Величество, она уже ждет в той комнате. Фрейлина Сашенька Д. считается красавицей, хотя, когда на нее никто не смотрит, с изумлением видишь, как же она нехороша. Долговязая, безгрудая, бледная, тусклая кожа. Но стоит ей заметить ваш взгляд, вмиг волшебно преображается. Нежный румянец заиграл на щеках. Движения приобретают опасную кошачью грацию. Стан призывно изгибается. Это зов божественной плоти. Вы околдованы, вы в ее власти. И в постели. Далее заботливо вымарано. Мир фрейлин — это мир в миниатюре. Бесконечно нежничая друг с другом, они по-женски, то есть беспощадно ненавидят друг друга. И если дружат, то обязательно против кого-то. Сашенька не дружит ни с кем. Освободившись от страсти, начинает рассказывать, естественно, о других фрейлинах. Нет-нет, она никогда никого не ругает, она хвалит. но, боюсь, сам дьявол был бы доволен подобными похвалами. Как же остроумно она их всех уничтожает. Блеск, фейерверк гибельного острословия. Она прекрасная актриса. Помню, на следующий же день, после того, как у нас все случилось, она сумела объявить двору свое новое положение. Моя вечно грустная Маша сидела, окруженная остальными фрейлинами, листала какую-то очень ученую книгу, когда я вошел, и Сашенька тотчас упала в обморок. На лице ни кровинки, клянусь. Я бросился помогать, когда поднимал, прошептала, но очень слышно: «Милый». Маша была на высоте, преспокойно продолжала листать книгу. Завершение нашей встречи обычно одно и то же. Наградив последним поцелуем, она всегда переходила к главному. Горделиво и мрачно рассказывала про свои затруднения. Она ненасытна, коростолюбива. Так что роман окончился довольно быстро. Единственный способ без последствий оставить опасную женщину с таким опасным языком — дать ей возможность считать, что бросила тебя она сама. Как и положено, состоялся брак Сашеньки с моим генерал-адъютантом. Написал ей необходимое письмо о моей любви и как опустел для меня дворец после ее ухода. Но совсем закончить она не позволила. Встречаемся. Изредка. Я пришел в ту комнату. Все было как обычно. Она: «Прости, что пришла ни свет ни заря, он безумно ревнует, и утро — единственное время, не могу без тебя, ну иди же, иди же». Ее губы далее текст вычеркнут. Спросила насмешливо: «До сих пор не зарезал ягненочка? Могу помочь. Я ведь ее дальняя родственница. Интересно, о чем можно говорить с дурой? Впрочем, зачем говорить в постели, если хороша и молода? Только старайся не смотреть на нее в профиль. У нее в профиль нос крючком. Нет-нет, все равно хороша. А то, что глупа, это даже лучше». Оделась уже в дверях, между прочим. «Пришлось купить новый выезд. Погляди, любимый, мои векселя, коли тебе не затруднительно. Я их оставлю на камине». «Зачем? Зачем я веду этот дневник, воистину опасный? Зачем вела свой грешный дневник бедная Елизавета, императрица, жена Александра I? Ее называли воплощенный ангел, но любвеобильный дядя почему-то ее не любил. И я тоже почему-то рано охладел к моей красавице Маше». Смешная, пошлая фраза, которую кто-то написал прямо на стене в казарме измайловцев. «Почему нам так нравится чужая жена, если у нас есть своя?» Но повторю свой вопрос. «Зачем я все это записываю, если намереваюсь сжечь? Чтобы, записывая, переживать вновь те грешные и сладкие минуты». Тот ужасный день продолжился необычно. В 9 часов приехал фельдъегерь из мраморного дворца, привез записку от жены Кости, великого князя Константина Николаевича, младшего брата Александра II, таинственную в ее стиле. Великая княгиня кланялась и просила по возможности, но не откладывая, принять ее. Она должна немедленно сообщить важнейшую новость. В последнее время моя Маша и вся родня помешалась на спиритических сеансах, но Костина жена, пожалуй, больше всех. Как только духи сообщают ей что-то, она шлет ко мне курьера. Костю это приводит в бешенство. Обычно не обращаю внимания на ее безумство, чтобы не сердить Костю. Но в то утро почему-то решил откликнуться и по дороге в летний сад заехать к ним. Написал Косте, что сегодня его обычный доклад в моем кабинете отменяется, и я сам приеду к нему в мраморный дворец к 2 часам. Костя руководит морским ведомством и докладывает мне 2 раза в неделю. Далее утро ужасного дня шло как всегда. Отправился пить кофе с Машей. Маша, как теперь всегда, нездорова. Как Маша была прекрасна! Молодая Маша, все у нее было вперемешку: смех и слезы, благоразумие и сумасбродство, немецкая мелочность и расточительность, доброта и постоянное желание подтрунить над ближним. Но главное, она великолепно исполняла долг императрицы. Как с солдатской прямотой говорил Бонапарт дяде Александру: «Ебать надо итальянок, но жениться только на немках и австриячках, плодовитый, как крольчихи». Маша рожала исправно, слава богу, и все больше мальчиков. 8 детей, но 2 умерли. Умерло и наше счастье. Наследник Никс. В последнее время проклятая легочная болезнь ее съедает, но чувство юмора... На днях сказал ей обычное: «Сегодня прекрасно выглядишь, милая». Она ответила с улыбкой: «Я прекрасно выгляжу, мой друг, но все больше для анатомического театра. Скелет для занятий, густо покрытый толстым слоем румян и пудры». Боже мой, она начинает умирать, а я полон жизни. Вошел к Маше, когда вешали новую икону. Окна. Зашторены окна, горят свечи. Весь ее кабинет завешан иконами. Помню, в Крымскую войну, когда ломал голову, как спасти осажденный Севастополь, Маша тотчас нашла лучший выход — ехать в Троице-Сергиеву лавру и поклониться нетленным мощам святого преподобного Сергия Радонежского. Мощи умершего 400 лет назад должны были отстоять Севастополь. И мы поехали в Троице-Сергиев. В соборе был отслужен длиннейший молебен, после чего прикладывались ко всем древним иконам и мощам святых, которых оказалось превеликое множество. Я еле держался на ногах, но Маша была неутомима. Просила вести нас в пещеры. В пещерах встретил юродивый, с опухшим от водянки лицом и мутным взглядом. Он выкрикивал что-то безумное, но Маша... И после этого не сдалась. Оказалось, главное было впереди. После полуночи повлекла меня в древнюю церковь, тускло освещенную лампадами. Мы долго молились у раки с мощами преподобного Сергия. Сам митрополит уже спал, поверженный усталостью, и молитвы о даровании нам победы читал его наместник. «Слава Богу, истинно православная государыня!» — шептал, провожая нас, митрополит. Все думаю, с какой охотой и как быстро немецкие принцессы превращаются в России в тюремных цариц. К сожалению, Севастополь мы тогда потеряли. Бедная, бедная Маша. На днях пришел ко мне Боткин, лейб-медик, поговорить откровенно. Долго мялся, потом объявил, что Маше из-за легочной болезни опасно рожать, и потому ей не следует более выполнять супружеские обязанности. Я не стал объяснять, что мы их уже давно не выполняем. Возможно, потому с такой страстью она отдается благотворительности церкви и спиритизму. Мы говорим теперь только о духах и Боге. И каждое утро она читает мне вслух любимые места из Евангелия, где, как правило, осуждается прелюбодеяние. Сегодняшнее утро ужасного дня за кофе был все тот же разговор о прелюбодеянии. «Ты должен навести порядок в семье. Костя, все тот же великий князь Константин Николаевич, открыто живет с балериной. Весь Петербург знает об этом. Поговори с ним серьезно и, конечно, с нашими молодыми. У балетного училища постоянно дежурят кареты молодых великих князей. И под руководством Николы, сына великого князя Константина Николаевича, высматривают. Ты знаешь, я люблю Николу. Но императорский балет все больше походит на гарем, и публика в курсе. Толпа видит в театре те же обнаженные тела, которые ночью ласкают твои родственники. Толпа допущена к ложу династии.